Небесная швамбрания. Эпиграф. Он открывал детям страны, которых на свете нет, уча любить ту землю, что была ему дороже всего на свете. Лев Косиль. А эта глава будет не похожей на другие. В ней я хочу рассказать о писателе, который очень любил спорт и посвятил спорту много хороших книжек. «Вратарь республики», «Ход белой королевы», «Чаша гладиатора», «Два кубка». Мы жили в Большом Гнездниковском переулке. В доме, он один такой в Москве, с крышей, которая заменяла жильцам двор. Там был клуб, клумбы, качели, волейбольная площадка. Мы разъезжали по крыше на самокатах, роликах и велосипедах, а вечерами в клубный телескоп разглядывали звезды и планеты. Там же, на 10-м этаже, было издательство «Советский писатель». Издательские окна, огромные от пола до потолка, смотрели на крышу. Однажды летом мы играли в 12 палочек. Игра вроде пряток, но выручаться надо, стукнув ногой по доске. С доски падают 12 палочек. Пока ты их подбираешь, все снова прячутся. В этот день мне страшно не везло. Я эти палочки собирала 8 раз. Вдруг из окна издательства шагнул на крышу человек. Он был в очках, костюм с жилетом, в кармане на груди платок, как дирижер. И он сказал: «Чур на новенького». «Вот вы и водите, — говорю, — раз на новенького». «Я и буду», — ответил этот человек. Он собрал палочки, сложил на край доски. Но тут ему крикнули: «Косиль, где вы?» «Зовут», — сказал он, и ушел обратно в окно. Это был швамбранский адмирал, автор необычайных приключений двух рыцарей в поисках справедливости, открывших на материке Большого Зуба великое государство швамбранское. Тем летом я перешла в 5-й класс, и не было книги, которую я и мои товарищи по крыше читали бы с большим удовольствием, чем «Кондуит» и «Швамбрания». Причем такую же книгу подарил моей маме сам Лев Косиль. Она училась в 5-м или 6-м классе на летних каникулах в Кратово в пионерлагере под названием «Старый большевик». Она бегала за гольным кипером на футбольных соревнованиях или за воротным хавом, как называли человека, подающего мячи футболистам. Как-то на спартакиаде во время матча с пионерлагерем «Счастливое детство» вратарь команды «Старого большевика» получил травму. В ворота поставили загольного кипера. Тут команда активизировалась, особенно ее капитан, форвард Зидон Имбовиц. Он вбил «Счастливому детству» подряд 4 гола. На этой спартакиаде почетными членами жюри были режиссер детского радио Роза Йоффе и Лев Косиль. Они поздравили победителей и вручили им кубок. «А что, ваш вратарь девочка?» — спросил Косиль. «Да», — отвечал Зедан. «Бывший заворотный хав, голкипер Люся». Вот тогда-то и получила моя мама в подарок от Косиля «Кондуит» и «Швамбранию». Зедан сказал «голкипер», потому что вратарем защитника ворот стали называть позже, после того, как Лев Косиль написал роман «Вратарь республики».